Глава 11. Мы находились в дальнем конце лужайки у дымившегося особняка. Приехала пожарная команда, следом за ней полиция. На этот раз Хуану и Тейту не пришлось предъявлять свои документы. Здесь собралось много вампиров, и им ничего не стоило блеском своих зеленых глаз заставить спасателей заниматься исключительно борьбой с огнем, а все вопросы оставить на потом. Или вовсе забыть о них. Поэтому никто из полицейских не обратил внимания на отчаянные вопли шестерки злоумышленников, виновных в подготовке взрыва. Два пойманных кости вампира после небольшой обработки указали на своих сообщников. Их быстро выловили в толпе, поскольку никому из гостей, несмотря на яростные протесты, не позволили покинуть место происшествия. Итогом двухчасового допроса с пристрастием стало имя главного архитектора нападения. Им оказалась вампир по имени Патра. Именно она была таинственным покровителем Макса, добивавшимся моей смерти, хотя я даже не имела представления о ней, не говоря уже о причинах столь лютой ненависти. Кости, услышав ее имя, тотчас уставился на Менчареса, а египтянин прикрыл глаза, и на его лице появилось выражение – которое я могла бы назвать страдальческим. «Дай-ка угадаю», — сказала я с тревогой, наблюдая за их реакцией. «Речь идет об очень старом и могущественном вампире?» Костя обернулся ко мне. «Да, это мастер-вампир, ей около 2000 лет. Менчарес, ты должен понимать, что это значит». Его туника утратила первоначальную белизну, а золотую пудру на коже сменила сажа. Пепельно-серый цвет как нельзя лучше соответствовал настроению Менчареса. Однако, когда стальные глаза открылись, все эмоции скрыла непроницаемая маска. «Да, это означает войну. Тем, кто не принадлежит к нашим родам», — решительным тоном обратился Костя к окружающим вампирам. «Сейчас предстоит выбор — остаться здесь и присягнуть нам на верность, либо уйти. Только сегодня ночью вы можете сделать это совершенно свободно. Если встречу вас в другое время, убью». Менчарес шагнул вперед и встал рядом. «Выбирайте», — коротко бросил он. Первыми подошли те, в ком мы не сомневались. Нигер продемонстрировал свой выбор, не дожидаясь, пока Кости договорит. Родни последовал его примеру. За ним потянулись некоторые выдающиеся члены сообщества неумерших. Незнакомые вампиры и вурдалаки переходили на нашу сторону из чувства лояльности к Косте и Менчаресу или из страха перед ними. Но были и те, кто остался с неприятелем. Некоторые просто исчезали в темноте, не тратя лишних слов. Кто-то заколебался и ждал решения других, чтобы примкнуть к большинству. Очень удивил Джен. Он молча кивнул Косте и привел на его сторону почти всех своих подданных. Я была уверена, что после двух поражений от Кости за несколько месяцев он предпочтет испариться. Я повернулась и мысленно произнесла одну фразу. «Я ему не доверяю». Костя лишь слабо пожал плечами. Когда все определились, на нашей стороне оказалось около 70% независимых мастеров-вампиров. Остальные 30 отдали предпочтение противнику. Но кто знает действительное соотношение сил? Это покажет лишь время. После принесения соответствующих клятв все покинули развалины. Я надеялась, что у Менчареса была страховка, поскольку взрыв лишил его огромного богатства. Но потом подумала, вендетта неумерших вряд ли фигурирует в списке страховых случаев. Менчарес, Ратлер, Тик-Ток и Зеро вместе с нами отправились к специальному оборудованному автомобилю. Среди прочих усовершенствований он обладал пуленепробиваемыми стеклами. Прежде чем завести двигатель, Зеро обследовал машину на предмет взрывчатых веществ. Хватит с нас и одного взрыва. Нигер и Родни охраняли 4 оставшихся пленников, и я не сомневалась, что им предстоит долгий день. Как только мы удалились на достаточное расстояние, чтобы не быть подслушанными, я задала вопросы, которые не осмеливалась произнести вслух раньше. Как эта женщина заставила вампиров стать ходячими бомбами? Разум людей можно подчинить чужой воле, но вампиров? На них это не похоже. Тик-Ток сидел за рулем. Менчерес занимал сиденье рядом с ним. А мы с Костей устроились сзади. Хорошо, что в огромном внедорожнике имелся еще один ряд сидений, и не пришлось устраивать остальных трех вампиров у себя на коленях. Скорее всего, взяв в заложники кого-то из близких и угрожая им пытками в случае отказа, ответил Кости. Вряд ли что-то еще вынудит вампира пожертвовать собой. Скоро все выясним. Я невольно поморщилась. Тогда их вряд ли можно винить в том, что они согласились. Может, не стоит их слишком истязать? А разве они и пришли ко мне, чтобы выдать замыслы противника? Прервал меня Кости. Я бы попытался помочь им и их семьям. Но они этого не сделали, хотя знали, чем это грозит. Я не стала спорить. У вампиров свои нечеловеческие правила. А после того, как они едва не убили Кости, да, они заслуживают кары. Она действительно отпустила бы их родичей. Костя пожал плечами. Это в ее интересах. Иначе угроза вряд ли подействует в другой раз. «Ненавижу это дерьмо», — проворчала я. «Удары в спину, заложники, самоубийцы, угроза родным и близким. Теперь все станет еще хуже?» «Да». Иногда откровенность Кости казалась мне самой привлекательной чертой его характера. Но порой хотелось услышать от него спасительную ложь. Я печально вздохнула. «Все это отодвигает нашу свадьбу на неопределенное время. Вряд ли мы решимся устроить веселую вечеринку в такой обстановке. Вместо марша Мендельсона в церкви вполне можно услышать тиканье пускового механизма». «Мне очень жаль, любимая», — сказал Кости. «В данном случае я не могу поручиться за безопасность гостей». «Конечно, можно было отправиться прямиком в мэрию и расписаться в книге новобрачных. Но я тотчас упрекнула себя в ребячестве. Подумаешь, отложенная свадьба. После того, что сегодня произошло, это можно считать наименьшим злом». «А кто такая эта Патра?» — спросила я. «Почему она помогала Максу меня убить, а потом подослала своего лакея-талисмана к Тейту с предложением вытащить из особняка перед самым взрывом?» Я видела, как напрягся сидевший впереди Менчерес. Но первым заговорил Кости. «Я тоже не вижу в этом смысла. Более того, когда думаю о причинах, по которым Патра могла пожелать твоей и моей смерти, я не могу найти никакого объяснения». Что-то в его тоне привлекло мое внимание и заставило посмотреть сначала на Кости, а потом на сидевшего впереди вампира. Веяло недоговоренностью. Напряжение росло, пока словно дымкой не окутало весь салон машины. «Дело было вовсе не в Кэт», — наконец произнес Менчерес. «Простите, его заявление меня сильно разозлило. Если кто-то пытается меня убить, по-моему, это меня касается». Менчерес даже не обернулся и продолжал смотреть на дорогу прямо перед собой. «Значит, твои понятия неверны, потому что для твоего убийства имелась другая причина. Макс и Калибус были уверены, что Кости до тебя нет дела, и надеялись уйти от наказания. Но Патри известно, что Кости тебя любит. Настолько, что твоя гибель станет для него страшным ударом и сделает легкой добычей. Поэтому Патра натравила на тебя Макса, Кэт. Хотя никаких личных мотивов для ненависти у нее не было. Твое уничтожение — попытка добраться до Кости». Костя при этом выругался, а я буквально взорвалась. «Но зачем? Чем ей помешал Кости?» Лицо Кости помрачнело. Испачканный сажей и пеплом, он сейчас выглядел очень угрожающе. «Я думаю, пора все ей объяснить, Грандсир. Все завидуют моему дару предвидения», — с горечью заговорил Менчерес. «Вам не понять, как тошно, когда бесконечно спрашивают, почему я не увидел предстоящего землетрясения или цунами, с извержением вулкана или другого бедствия, затрагивающего судьбы тех, кто меня окружает. Я не знаю, почему одни видения являются передо мной с кристальной ясностью, а другие словно подернуты пеленой, а третьи вовсе исчезают из поля зрения. Я могу предупреждать о том, в чем уверен, а потом видеть, что мои слова проигнорированы. Я изумленно моргнула. Ледяная оболочка Менчароса треснула, и он выглядел так, словно хотел разбить кулаком ветровое стекло. Тик-Ток искоса взглянул на своего соседа, явно прикидывая, не пора ли остановить машину. «В том, что произошло сегодня, тебя никто не винит», — спокойно сказал Кости. «Но ты не ответил на мой вопрос». «Точно не ответил, зато напустил тумана. Я с трудом могла вспомнить, о чем шла речь. Да, зачем этой старой суке потребовалось убивать Кости? Расслабляться еще рано, Кэт». «Много лет назад я предупредил Патру, что может случиться, если она не свернет с выбранной дорожки». Менчарос говорил тихо, и мне пришлось напрягать слух. «Несколько веков назад у меня было видение. Вампир женится на женщине, которая не является ни человеком, ни вампиром, ни вурдалаком. А потом в его руке появляется кинжал, убивший Патру. Теперь ты понимаешь, Кости? Как только выяснилось, что Кэт — полукровка, и вы связали себя узами брака, Патра поверила в мое предсказание. Избежать судьбы она может лишь одним способом — уничтожив тебя». «Ах ты, мерзавец!» — яростно зарычала я. «Ты, зная, что Патра бросит все силы на уничтожение Кости, не предупредил его? Ты ничего не сделал!» «Котенок, оскорбления не помогут», — сказал Кости, но по его тону можно было сказать, что он доволен. «Мы должны сплотиться, иначе выполним то, что задумала Патра за нее». Его слова разогнали красную ленту в моем мозгу, который призывал убить сидевшего на переднем сиденье вампира. Менчарос покачал головой. «После ссоры с Дженном мои люди постоянно следили за Кости, кроме случаев, когда вы оба участвовали в операциях дяди Кэт. Более того, я надеялся, что Патра, убедившись в моей правоте, обратит свой гнев на меня. Но после покушения я понял свою ошибку и вскоре предложил Кости заключить союз. Без этого, как ты понимаешь, у вас не было ни одного шанса выжить». «Железный аргумент». «Ты прав», — твердо заявил Кости. «После того, что случилось с моей женой, я убью Патру, как бы ты ни просил меня об обратном». «А почему он должен о ней заботиться?» — нетерпеливо воскликнула я. «Как мне показалось, эта дама не против уничтожить и его самого. Разве она не превратила его дом в яму для барбекю, зная, что вы оба находитесь внутри? Кстати, могущественный грандсир. Почему ты ею не займешься? Неужели не в силах справиться с ней в одиночку?» Менчарос прикрыл глаза, и вместо него мне ответил Кости. «Ты должна знать о Патре кое-что еще. Став вампиром, она выбрала себе имя матери, одной из самых известных правительниц Египта, немного сократив его. Патра приходится дочерью Клеопатрии и женой Менчаросу. Поэтому он отказывается ее убивать».